Дай мне немного раствориться в дыме. Я. Дай мне пожить без звонков на мобилу. Дай мне немного раствориться в дыме. Дай мне пожить без звонков на мобилу. Часок другой, одной ногой в могиле тот, кого так любили. А офисные крысы выпьют за упокой. Им плевать, я в толпе в МП3 себя разгружу. Не протолкнуться, но людей я тут не нахожу. Мне это снится, дышится тяжко, еще затяжка. И все уже не так страшно. Салам алейкум, офисный киборг, занявший место на пруду, в котором нет трубы, все мажут. Жизнь мечта всегда есть выбор, падают с небоскребов те, у кого в приоритете прибыль. Салам алейкум, офисный киборг, занявший место на пруду, в котором нет рыбы. Вся моя жизнь мечта всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Набей мне на руке фонарный столб, татуировщик. Все мои братья торчи, мой выдуманный мир испорчен. Затонируйте мне стекла, я не хочу это видеть. Меня жуют, как пленку, попавшую в старый вид. Моих меркам неправильно живущий. Рукой помашу, сверху дымится прущий. Нам нагадали на кофейной гуще, пиздец грядущий. Но на рассвете я закончу куплет, и солнце разгонит тучи. Набей мне на руке фонарный столб, татуировщик. Все мои братья торчи, мой выдуманный мир испорчен. Затонируйте мне стекла, я не хочу это видеть. Меня жуют, как пленку, попавшую в старый вид. Моих меркам неправильно живущий. Рукой помашу, сверху дымится прущий. Нам нагадали на кофейной гуще, пиздец грядущий. Но на рассвете я закончу куплет, и солнце разгонит. Салам алейкум, офисный киборг, занявший место на пруду, в котором нет рыбы. Все моя жизнь мечта всегда есть выбор, падают с небоскребов те, у кого в приоритете прибыль. Салам алейкум, офисный киборг, занявший место на пруду, в котором нет рыбы. Вся моя жизнь мечта всегда есть выбор. Всегда есть выбор.